Книга вторая. Кейт и Дэвид. 1906-1914 годы. Глава 12. Как-то жарким летним вечером 1914 года Кейт МакГрегор допоздна задержалась за работой в своем кабинете. Уже несколько лет, как она переселилась в Йоганнесбург, где было выстроено новое административное здание Крюгер Бренд Лимитед. Услышав шум колес автомобиля, она отложила бумаги, подошла к окну и выглянула на улицу. Перед домом остановились две полицейские машины и воронок. Кейт, нахмурясь, наблюдала, как из автомобилей выпрыгнули человек 6 полицейских и поспешно перекрыли все входы и выходы. К счастью, была уже ночь, и улицы почти опустели. Кейт мельком взглянула на свое зыбкое отражение в оконном стекле и осталась довольна. Красивая женщина с отцовскими светло-серыми глазами и статной, унаследованной от матери фигурой. В дверь постучали. «Войдите», — отозвалась Кейт. На пороге появились два человека в мундирах. На рукаве одного поблескивали нашивки полицейского инспектора. «Что здесь происходит?» — негодующе спросила Кейт. «Прошу извинить, что беспокою в такой поздний час, мисс МакГрегор. Я инспектор полиции Каминский». «В чем дело, инспектор?» «Получены сведения, что в этом здании скрывается сбежавший из тюрьмы убийца. Видели, как он недавно входил сюда». Кейт ошеломленно охнула. «В нашу контору?» «Да, мэм, он вооружен и очень опасен». «В таком случае буду крайне благодарна вам, инспектор, если отыщете его и скорее уберете отсюда», — нервно пробормотала Кейт. «Именно это мы и намереваемся сделать, мисс МакГрегор. Вы не видели и не слышали ничего подозрительного?» «Нет, но я здесь одна, а в здании много укромных мест, где может спрятаться человек. Прошу, прикажите вашим людям хорошенько все здесь обыскать». «Сейчас же и начнем, мэм». Инспектор обернулся, велел столпившимся в коридоре полицейским. «Рассредоточиться. Начните с подвала и не пропускайте ни одной комнаты, пока не доберетесь до крыши. Мисс МакГрегор, надеюсь, здесь нет запертых помещений?» «По-моему, нет», — покачала головой Кейт. «Но если и найдутся, я немедленно все открою». Инспектор Каминский видел, как волнуется молодая женщина, и прекрасно ее понимал. Как испугалась бы она, узнай, что беглец — отчаянный, способный на все преступник. «Мы найдем его», — заверил Кейт полицейский. Та взялась было за отчет, над которым работала, но обнаружила, что не может ни о чем думать. Мешали топоты голоса полицейских, переходивших из комнаты в комнату. Кейт вздрогнула. «Неужели его найдут?» Полицейские двигались медленно, методично обшаривая каждое помещение, заглядывая во все потайные места, где, по их мнению, мог скрываться убийца. Через 45 минут инспектор Каминский возвратился в кабинет Кейт. Та подняла глаза. «Вы его не нашли?» «Пока нет, мэм, но не беспокойтесь». «Очень беспокоюсь, инспектор. Если беглый преступник прячется в этом здании, вам необходимо его обнаружить?» «Обязательно, мисс МакГрегор. У нас здесь собаки-ищейки». Из коридора донесся лай, и через минуту в кабинет вошел проводник с двумя большими немецкими овчарками на поводках. «Я провел собак по всему дому, сэр. Остался только этот офис». «Вы выходили отсюда последние полтора часа?» — обратился инспектор Кейт. «Да, нужно было посмотреть кое-какие документы в архиве. Думаете, он успел?» Девушка снова вздрогнула. «Пожалуйста, осмотрите этот офис тоже». Инспектор кивнул, и проводник, сняв поводки с собак, отдал команду. Овчарки словно обезумели. Они ринулись к двери шкафа и громко залаяли. «О, Боже!» — воскликнула Кейт. «Он здесь!» Инспектор вынул револьвер. «Открывай!» — приказал он. Два полисмена с оружием наготове подкрались к шкафу и распахнули дверцы. Пусто. Одна из ищеек, подбежав к другой двери, начала скрестись. «Что в этой комнате?» — спросил инспектор. «Туалет». Полисмены, встав по обе стороны двери, распахнули ее. Никого. Проводник окончательно растерялся. Они никогда себя раньше так не вели. Собаки лихорадочно метались по кабинету. «Чуют запах», — решил проводник. «Где же этот парень?» Овчарки, подбежав к письменному столу, вновь залаяли. «Ну вот и ответ на ваш вопрос», — вымученно улыбнулась Кейт. «Должно быть в ящике стола». «Простите, что побеспокоили вас, мисс МакГрегор», — смущенно извинился инспектор и, обернувшись к проводнику, рявкнул. «Убрать отсюда собак!» «Вы уже уходите?» — встревожилась Кейт. «Мисс МакГрегор, заверяю, вы в полной безопасности. Мои люди обыскали здесь каждый уголок. Могу лично гарантировать, что его здесь нет. Боюсь, что была ложная тревога. Еще раз примите мои извинения». «Да уж», — нервно сглотнула Кейт, — «вы знаете, как оживить скучный вечер деловой женщины?» Кейт стояла у окна, наблюдая за отъезжающими полицейскими машинами. Убедившись, что в здании никого не осталось, она открыла ящик стола, вынула залитые кровью матерчатые туфли и, захватив их с собой, прошла по коридору к двери с табличкой. «Внимание! Вход только по спецпропускам». Открыв сложный замок, Кейт тихо вошла и очутилась в большой и совершенно пустой, если не считать огромного встроенного стену сейфа, комнате, где обычно хранились до отправки алмазы компании «Крюгер Брент Лимитед». Кейт поспешно набрала комбинацию цифр и потянула тяжелую дверь. В стены сейфа были вделаны десятки полных алмазами металлических ящиков. В центре на полу лежал почти потерявший сознание Бенда. Кейт встала перед ним на колени. Они ушли. Бенден медленно открыл глаза и даже сумел выдавить что-то вроде улыбки. «Если бы я знал, как отсюда выйти, вот разбогател бы, представляешь?» Кейт осторожно помогла ему подняться, но когда случайно коснулась руки, Бенда поморщился от боли. Кейт успела перевязать рану, но кровь уже запятнала бинты. «Можешь сам натянуть туфли?» Она специально принесла туфли в кабинет, чтобы сбить с толку ищеек, и, походив в них по комнате, спрятала в ящике стола. «Пойдем», — сказала она, — «пора выбираться отсюда». «Я сам», — покачал головой Бенда, — «если узнаешь, кто мне помогал, тебе не поздоровится. Выпутаться будет трудновато. Об этом не волнуйся, справлюсь». Бенда последний раз оглядел хранилище. «Тебе нужны алмазы? Бери сколько хочешь», — кивнула Кейт. Бенда, взглянув на девушку, понял, что та не шутит. «Твой отец уже предлагал мне это много лет назад». «Знаю», — криво усмехнулась Кейт. «Деньги мне ни к чему. Главное — на время покинуть город». «И каким же образом ты собираешься выбраться из Йоганнесбурга?» «Я найду способ». «Слушай, полиция уже успела блокировать все дороги и прикрыть выезды из города. У тебя нет ни единого шанса». «Ты так достаточно для меня сделала», — упрямо ответил Бенда. Он каким-то образом ухитрился натянуть туфли и теперь стоял, привалившись к стенке, несчастный, замученный, в порванной окровавленной рубашке и висевшим лохмотьями пиджаке. Лицо все в морщинах, волосы седые, но, взглянув на него, Кейт ясно представила высокого красивого негра, которого впервые встретила, когда была совсем еще ребенком. «Бенда, если тебя поймают, наверняка убьют», — спокойно ответила она. «Пойдешь со мной, и все тут». Кей была уверена, что к этому времени город и окрестности кишат полицейскими. На поимку Бенды были брошены все силы, отдан приказ доставить его живым или мертвым. Поездом тоже не скрыться, за вокзалами наверняка наблюдают. «Надеюсь, у тебя план безопаснее, чем у твоего папочки», — вздохнув, прошептал Бенда. Кейт подумала, что он, должно быть, потерял много крови. «Не разговаривай, береги силы и предоставь все мне». Кейт старалась говорить как можно увереннее, но на самом деле еще не знала, как поступить. Жизнь Бенда была в ее руках, и она не перенесет, если с ним что-то случится. В который раз Кейт пожалела, что Дэвид был в отъезде. Ну что ж, придется справиться без него. «Сейчас подгоню автомобиль к боковому входу. Подожди 10 минут, потом выйдешь», — наставляла Кейт. «Я оставлю заднюю дверцу открытой. Влезай и ложись на пол. Там есть одеяло, накроешься с головой». «Кейт, они будут обыскивать все выезжающие из города автомобили. Если мы не поедем автомобилем, 8 вечера отходит поезд на Кейптаун. Я приказала прицепить личный вагон». Через полчаса Кейт подкатила к вокзалу. В заднем отделении машины на полу скорчился Бенда. Они без труда миновали дорожные патрули, но именно в ту минуту, когда Кейт нажала на тормоза, ей в лицо неожиданно ударил свет. Дорогу перегородила патрульная машина. Прямо перед автомобилем Кейт выросла знакомая фигура. «Инспектор Каминский? Мисс МакГрегор. Что вы здесь делаете?» — удивился он. Кейт смущенно заулыбалась. «Можете считать меня глупенькой истеричкой, инспектор, но, по правде говоря, я до смерти напугана тем, что произошло сегодня, и решила уехать из города, пока убийцу не найдут. Или его уже поймали?» «Пока нет, мэм, но обязательно схватим. У меня такое предчувствие, что он попытается уехать поездом. Зря старается. Все равно отыщем».